Иоланта сморщилась и прикрыла нос надушенным носовым платком. «Слава богам, мы почти пришли», — произнесла она, указывая на несколько больших зданий по другую сторону улицы. «Гостиница «Разбитый щит». Здесь ты сможешь найти кров на ночь». «Я читал о ней», — покачал головой Рейслин, — «и она мне не по карману». «Думаю, ты сможешь ее себе позволить», — Иоланта подмигнула магу. «У меня есть идея». Волшебница внимательно осмотрела улицу, после чего они быстро пересекли ее, спотыкаясь в ямах и увертываясь от горцующих коней и марширующих солдат. Про гостиницу Рейслин тоже узнал, собирая информацию о Нераке. Один из эстетов с неприятным именем Камерун Бункс, рискуя жизнью, совершил поездку в город Темной Королевы и возвратился с подробным отчетом об увиденном. Вот что он в частности писал. Гостиница «Разбитый щит» была основана Талентом Орином, бывшим мечником из Лемиша, который потратил свой выигрыш в азартной игре на покупку лачуги в белом квартале Нераки. История гласит, что у Орина не осталось стали на покупку вывески для заведения, и он прибил над дверьми собственный старый щит, назвав лачугу «Разбитый щит». У Орина подавали простую, но добрую еду, к тому же он не разбавлял эль водой и не надувал клиентов. Когда же в Нераку хлынули солдаты и жрецы Такхизис, он получил постояльцев больше, чем смог обслужить. На вырученные деньги Орин выстроил рядом с домиком несколько зданий и переименовал заведение в таверну «Разбитый щит». Позже, построив еще несколько домов по соседству, он снова изменил название, и заведение стало называться «Гостиницей «Разбитый щит». Прямо перед ними находилось множество входных дверей, и Рейслин никак не мог понять, какая из них является главной. По-видимому, решил маг, и Аланта выбрала вход наугад. Но тут он разглядел старый лопнувший щит над дверью, к которой они подошли. К самой же двери был прибит побитый непогодой плакат, на котором было небрежно накорябано на всеобщем. Только для людей. Людоеды, гоблины и дракониды предпочитали выпивать в таверне волос тролля, которую в простонародье называли волосатым троллем. Иоланта потянулась открыть широкие створки, когда внезапно дверь распахнулась. Перед ними появился человек в белой рубашке и кожаном дублете. Двумя руками он нес перед собой кендершу, крепко держа ее за загривок и ремень штанов. Остановившись на пороге, он как следует раскачал свою ношу и вышвырнул кендершу на середину улицы, где она растянулась посреди грязной лужи. «И не вздумай возвращаться!» — крикнул ей человек, грозя кулаком. «Ты же сам знаешь, что тебе будет без меня тоскливо!» — крикнула в ответ кендерша, бодро вскакивая на ноги. Затем она двинулась прочь, вытряхивая из волос навоз и счищая грязь с расшитой тесьмой одежды. «Паразиты!» — выругался человек и, заметив Иоланту, изящно поклонился и широко улыбнулся. «Добро пожаловать, госпожа Иоланта! Видеть тебя, как всегда, большое удовольствие для меня! А кто твой спутник?» Иоланта официально произнесла. «Рейслин Маджери, позволь представить тебе Талента Орина, хозяина гостиницы «Разбитый щит». Орин вновь поклонился, Рейслин склонил голову в капюшоне, и оба мужчины принялись изучать друг друга. Орин был среднего роста, стройного, почти худощавого сложения. Его карие глаза смотрели внимательно и остро. Он носил тщательно расчесанные волосы до плеч и тонкие усы. Белая рубашка имела широкие свободные рукава, а кожаные штаны, наоборот, сидели точно по фигуре. На поясе хозяина висел длинный меч. Пошире распахнув дверь, Орин учтиво сопроводил Иоланту внутрь. Рейслин собирался уже войти следом, но тут мускулистая рука Орина неожиданно преградила ему путь. «Прошу прощения», — вежливо, но твердо сказал Орин, — «но на двери изречено ясно, вход только для людей». Рейслин вспыхнул от гнева и замешательства. «Ради богов, Орин, да он и есть человек», — сказала Иоланта. «До сей поры я не встречал людей со столь необычным цветом кожи», — задумчиво сказал хозяин. Он выражался излишне витиевато, и Рейслину показалось, что он различает слабый саламнийский акцент. Иоланта взяла Рейслина за запястье. «У людей бывает разный цвет кожи, Орин. Мой друг просто немного необычен, вот и все». Она что-то зашептала прямо в ухо хозяина, и тот бросил на мага заинтересованный взгляд. «Возможно ли это? Ты в самом деле брат Китиары?» Рейслин уже собрался ответить, но Иоланта не дала ему ничего сказать. «Конечно же, это он!» — протараторила она. «Ты можешь и сам разглядеть семейные черты!» Иоланта понизила голос. «И не стоит в эти дни громко произносить имя Китиары!» «Моя дорогая, ты попала в самую точку», — улыбнулся Талент. «Ты действительно похож на свою сестру, сударь, и это комплимент, поскольку она настоящая красавица». Рейслин промолчал. Он совсем не считал себя похожим на Китиару. В конце концов, они лишь наполовину брат и сестра. У Китиары черные вьющиеся волосы и карие глаза, доставшиеся ей от отца, отличавшегося мрачной красотой. А волосы Рейслина, до того, как стать после испытания снежно-белыми, походили на рыжевато-каштановые кудри Карамона. Чего Рейслин не понимал, так это того, что их скит объединял общий огонь в глазах, решимость идти до последнего и жажда обрести желаемое любой ценой. Орин любезно распахнул створки перед магом. Настал час обеда, и в гостинице было тесно и шумно. Иоланта потребовала делового разговора с Орином, но тот, сославшись на неотложные дела, обещал присоединиться к ней попозже, когда немного схлынет наплыв посетителей. Иоланта и Рейслин прошли мимо нескольких столов, занятых темными жрецами, которые при их виде насупились и проводили парочку мрачными взглядами. Маг расслышал слово «шлюха» и бросил на спутницу быстрый взгляд. Судя по заолевшим щекам, Иоланта тоже все услышала, но притворилась, будто ничего не заметила, и прошествовала дальше. Попадавшиеся навстречу солдаты относились к ней гораздо более уважительно, почтительно называя госпожой Иолантой и вежливо приглашавшие чародейку присоединиться к застолью. Иоланта всякий раз отказывалась, но делала это легко, отшучиваясь и неизменно оставляя после себя доброе настроение. Наконец она подвела Рейслина к маленькому столику в дальнем углу под широкой лестницей, которая вела наверх, в номера. За ним уже сидел одинокий солдат, но, увидев, кто к нему приближается, он немедленно вскочил, поклонился и, забрав еду и выпивку, перебрался за соседний столик. Рейслин с благодарностью опустился на стул. Хотя его самочувствие улучшилось, он все еще слишком быстро утомлялся. К ним немедленно подскочила девушка-официантка, по пути легко уклонявшаяся от тянущихся к ней рук или осаживая взорвавшегося ухажера резким тычком локтя в грудь. Казалось, она давно привыкла, и ее это совсем не раздражает. «Я могу за себя постоять», — сказала девушка, словно прочитав мысли Рейслина. «А кроме того, за мной присматривают мальчики». Официантка чуть заметно кивнула в сторону нескольких здоровенных парней, которые держались у стен зала, не сводя внимательных глаз с посетителей. Как раз в этот момент один из парней сорвался с места и нырнул в толпу, где разгоралась драка. Оба задиры были моментально вышвырнуты вон. «Удивительно видеть такой порядок в гостинице, где обслуживают солдат», — заметил Рейслин. «Талин давно понял, насколько сильно вредят делу драки и ссоры в заведении, особенно с религиозными фанатиками», — объяснила Иоланта. «А жрецы способны, не моргнув глазом, смотреть, как льется жертвенная кровь на алтарь Такхизис, но стоит кому-нибудь за ужином расквасить друг другу носы, как эти адепты хлопаются в обморок». Официантка принесла еду, которая, как точно описал ее эстет, была простой, но доброй. Иоланта с аппетитом вгрызлась в пастуший пирог, а Рейслин принялся за вареного цыпленка. То, что он не смог доесть, прикончила чародейка. «Тебе надо лучше питаться», — серьезно сказала она Рейслину. «Это поможет стать сильнее. А сила тебе сегодня еще понадобится». «На что ты намекаешь?» — Рейслин встревожил ее зловещий тон. «Башня высшего волшебства в Нераке сильно тебя удивит», — спокойно ответила Иоланта. Маг собрался расспросить ее поподробнее, но в этот момент к ним присоединился Талин Торин. Подтащив табурет от соседнего столика, он уселся между ними, сдвинув перевязь с мечом назад. «Что я могу сделать для тебя, моя очаровательная ведьма?» — спросил он с игривой улыбкой у Иоланты. «Ты же знаешь, я живу, чтобы служить тебе». «Ты живешь, чтобы соблазнять дам», — усмехнулась она в ответ. Рейслин потянулся за кошельком, но Иоланта покачала головой. «За еду с удовольствием заплатит повелитель Ариакас. Внеси стоимость на счет повелителя, Талент, да не забудь приписать немного для себя и девушки». «Твое желание — закон для меня», — произнес Талент. «Что еще я могу сделать?» «Моему другу нужна комната», — продолжила Иоланта. «Простая маленькая комната, ничего лишнего. У него очень скромные требования». «Вообще-то у нас все занято, но, как это всегда случается, одна комната неожиданно освободилась», — кивнул Орин и с легкостью добавил. «Один из постояльцев умер. Во сне». Затем он назвал цену. Рейслин быстро посчитал в уме и покачал головой. «Такая сумма мне не по карману.